12 000, — ответил Успенский. «Вот оно, яблоко раздора! Мужики отняли эту землю, мужики же прогнали и офицеров, и казаков, так это...» Роман Вильгельмович хохотнул и выкинул палец. «Белое движение погубил земельный вопрос», — признался Деникин в своих мемуарах. «А мы сможем добавить, и старое русское общество погубил земельный вопрос, то есть погубила неуступчивость русской бюрократии, косность и ее, так это центропупизм, извините, мне это грубое слово». «Да я вовсе не хочу оправдывать бюрократию, но откуда она бралась?» — спросил Успенский. «С неба?» «Да оттуда же, из интеллигенции в основном. Интеллигенция порождала не только революционеров, но и бюрократию, а бюрократия, в свою очередь, насквозь пропитала своим бюрократизмом все интеллигентские кружки. Любят они бюрократию, а еще голодранцев, которые из бездельников. Ну как же? Они-де челкаши, вольные соколы да воры. Их Горький воспевал, а русского мужика дерьмом обмазал. Наши интеллигенты всегда были готовы ободрать крепкого мужика хоря, чтобы поприличнее одеть какого-нибудь обормота Ермолая. Они сами такие же бездельники, как этот тургеневский Ермолай». «Эдак, пожалуй, ты нас всех зачислишь в покровителей Ермолая да Черкаша, так это...» — сказал Юхно и засмеялся. «А ты не смейся. Ты вот что заметь. Район наш сельский, а кто из авторитетных мужиков в райисполкоме сидит или в райкоме? Один Тяпин. Да какой из него мужик? Не абсурдно ли решать дела народные за народ? Для здравого смысла это абсурд. Для логики интеллигента это все в порядке вещей. Потому что сии интеллигенты, а теперь надо понимать, коммунисты, они одни знают, что народу надо, а народ этого не знает. Но нельзя же коммунистов отождествлять с интеллигентами, — сказал Герасимов. Нельзя, конечно. Да я не о коммунистах. И потом, какие коммунисты, Поспелов да Возвышаев? Чиновники? А Троцкий? А Зиновьев? Коммунисты, да? Он усмехнулся, махнул рукой. «Я говорю о некой общей интеллигентской тенденции. Идеология наших левых партий и максималистские замашки — все оттуда, из интеллигенции. Если, не вдаваясь в подробности, определить главную отличительную особенность их теории, так вот она — полное пренебрежение к нашему национальному историческому опыту. Они не видят связи прошлого с настоящим. Все начинают заново, все от себя идет у них. Вот в чем суть. Высшая образованность должна являться естественным завершением народного быта, должна вырастать из него, как плод из семени, — сказал один мудрец. «Не только народного, но и общечеловеческого познания. Это необходимое условие», — прервал его Роман Вильгельмович. «Само собой», — Успенский упрямо нагнул голову и с силой произнес, — «так следовало бы. Но мы про общечеловеческое помним, а народный уклад жизни с верой, с религией — все это чуждо для наших леваков. Они не приемлют не только веру народа, но враждебно относятся к высшим проявлениям национального духа его. Для них Толстой юродивый, Достоевский мракобес, даже Пушкин — выразитель дворянской культуры. Я уж не говорю о ненависти ко всем русским философам от Хомякова до Булгакова. Для них русский исторический опыт — всего лишь изгаженная почва, которую где надо расчистить. Отсюда идет эта историческая нетерпимость, отсутствие трезвости, стремление сотворить социальное чудо. Где уж тут считаться с малыми детьми или со стариками?